Долго-с, и все одним измором его врага этакого брал, потому что он другого ничего не боится. Вначале я и до 1000 поклонов ударял, и дня по 4 ничего не вкушал, и воды не пил. А потом он понял, что ему со мною спорить неровно, и оробел, и слаб стал. Чуть увидит, что я горшочек пищи своей за окно выброшу и берусь за четки, чтобы поклоны считать, он уже понимает, что я не шучу, и опять простираюсь на подвиг, и убежит. Ужасно ведь, как он боится, чтобы человека к отраде упования не привести. Однако же, положим, он-то, это так, вы его преодолели, но ведь сколько же и сами вы от него перетерпели. Ничего-с, что же такое, я ведь угнетал гнетущего, а себе никакого стеснения не делал. И теперь вы уже совсем от него избавились? Совершенно-с. И он вам вовсе не является? В соблазнительном женском образе никогда-с больше не приходит. А если порой еще иногда покажется где-нибудь в уголке в келье, но уже в самом жалостном виде, визжит, как будто поросеночек издыхает. Я его, негодяя, теперь даже и не мучу, а только раз перекрещу и положу поклон, он и перестанет хрюкать. Ну и слава Богу, что вы со всем этим так справились. Да-с, я соблазны большого беса осилил, но доложу вам, хоть это против правила, а мне мелких бесенят пакости больше этого надокучили. А бесенята разве к вам тоже приставали? Как же-с, положим, что хотя они по чину и самые ничтожные, но зато постоянно лезут. Что же такое они вам делают? Да ведь ребятишки, и притом их там в аду очень много, и дела им при готовых харчах никакого нет, вот они и просятся на землю поучиться смущать, и балуются. И чем человек хочет быть в своем звании солиднее, тем они ему больше досаждают. Что же такое они, например, чем могут досаждать? Подставят, например, вам что-нибудь такое или подсунут, а опрокинешь или расшибешь, и кого-нибудь тем смутишь и разгневаешь, а им это первое удовольствие. Весело. В ладоши хлопают и бежат к своему старшому. Дескать, и мы смутили. Дай нам теперь зато грошек. Ведь вот из чего бьются. Дети. Чем же именно им, например, удавалось вас смутить? Да вот, например, у нас такой случай был, что один жид в лесу около монастыря удавился. И стали все послушники говорить, что это Иуда, и что он по ночам по обители ходит и вздыхает, и многие были о том свидетели. А я об нем и не сокрушался, потому что думал, разве мало у нас, что ли, жидов осталось? Но только раз ночью сплю в конюшне, и вдруг слышу, что кто-то подошел и морду в дверь через поперечную перекладину всунул и вздыхает. Я сотворил молитву, нет, все-таки стоит. Я перекрестил, все стоит, и опять вздохнул. Ну что, мол, я тебе сделаю? Молиться мне за тебя нельзя, потому что ты жид. Да хоть бы и не жид, так я благодати не имею за самоубийц молить. А пошел ты от меня прочь в лес или в пустыню. Положил на него этакое заклятие, он и отошел. А я опять заснул. Но на другую ночь он, мерзавец, опять приходит и опять вздыхает. Мешает спать, да и все тут. Как не терпел, просто сил нет. Тьфу ты, невежа, думаю, мало ему в лесу или на паперти места, чтобы еще непременно сюда в конюшню ко мне ломиться. Ну, нечего делать. Видно, надо против тебя хорошее средство изобретать. Взял и на другой день на двери чистым углем большой крест написал. И как пришла ночь, я и лег спокойно. Думаю себе, уж теперь не придет. Да только что с этим заснул, а он и вот он, опять стоит и опять вздыхает. Тьфу ты, каторжный, ничего с ним не поделаешь.